Выглянув из подвала, она подозвала воровок и, закрыв дверь, опустилась вниз. «Яд?» – спросила центральная. «Сильное снотворное. Пусть лежат. Нас интересует это», – она указала на металлическую дверь позади. Троица подлетела к ней и начала обследовать. «Мощная защита. Нам не хватит сил, мы уже выдохлись», – заявила главная из троицы. «Ешьте», – лисичка протянула небольшой мешочек с зомби-кристаллами. «Что это? Кристаллы?» – недоумевала девушка. «Крайне редкие. Ешьте». Те с неверием посмотрели на лису, но все же попробовали, а ощутив, как энергия растекается по венам, принялись жадно поглощать их. Вскоре девушки приступили к работе, но еще один раз пришлось подкрепиться. Лисичка же оттащила тигров в усадьбу, и там убила, получив заряд бодрости. А потом появились люди. Много людей и начали таскать ящики да бочки. Внутри были весьма ценные товары, деньги, алхимические бомбы и немного провизии. Вскоре все это оказалось в усадьбе, и к моменту, когда опустел подвал, три девушки открыли мощную металлическую дверь. «На такую не сделать привязку, сокровищница!» – воскликнула одна из троицы, когда они вошли в это скрытое хранилище. «Но зачем им столько граллов?» – на подкуп, предположила другая девушка, или наемников. «Выносите все!» – троица услышала голос лисы, и множество мужчин повалили в сокровищницу, хватая тяжелые ящики и сундуки. «Впрочем, здесь было много чего. А кто вам рассказал об этом месте?» — спросила девушка в черном у милой лисички. «Еноты. ДБЛ», — выругалась воровка. «И здесь еноты. К черту все, я завязываю. Хаем, а не хотите на нас начать работать?» — вдруг озадачила их лисица. «На медведя? Да это же, наверное, чертовски опасно. Не опаснее, чем грабить имперцев?» — лисичка пожала плечами и улыбнулась, а троица переглянулась, после чего они отошли подальше и некоторое время совещались. «Какие условия?» — «С медведем обсуждайте», — мелкая лишь улыбнулась. «Вот и обсудим. Но работать задешево и рисковать жизнью мы не собираемся». Та вновь лишь пожала плечами, мол, «обсуждайте с медведем». Усадьба. Некоторое время спустя. Из подземелья мы выползли злые, уставшие и измученные, а еще грязные и испачканные в кровище последнего из боссов восьмого этажа. Возродился зараза, и как же мы замучились его убивать. Однако, оказавшись в холле, увиденное смыло всю усталость. Здесь валялись горы трупов зверолюдей, и их все заносили и заносили. «Енот, ты же вроде не собирался устраивать резню», — подошел я к феодалу, который о чем-то болтал с подчиненными. «Мои труженики же пошли купаться и приводить себя в порядок. Так мы и не устроили. Так, офицеров прирезали парочку», — заулыбался тот. «А тебя что?» — переживал огромный жук. «Хуже. Ладно, развлекайтесь». Я переместился в душевую и почти час отмокал, после чего переговорил с Альфом и выслушал отчет за чашечкой кофе. Женщины, кстати, все еще в купальне были. Инан уже спал. Ро занимался чисткой оружия. 120 тысяч кристаллов, неплохо. 50 тысяч было отдано воровкам, которые помогли госпоже Алисе проникнуть в хранилище. Также там было обнаружено огромное количество граллов, местной валюты. Прям огромное, с удивлением посмотрел на краснокожего. Ведь обычно имперцы все найденные граллы отправляют в империю. Миллионы. Хм, странно. Нужно будет у енота узнать. Ладно, что с приусадебными? Люди воодушевлены и трудолюбивы. Думаю, они будут рады увидеть своего господина. К тому же госпожа Алиса использовала часть из них для переноски награбленного. Было что интересное, я вновь отпил чаю. По мне, хлам, но этот хлам стоит денег, честно ответил Красный, на что я кивнул. Допив чай, выглянул в холл. Там все еще заносили трупы. Да уж, эта ночь запомнится империору надолго. Сейчас в городе Ролуки находится 5 дверей. Альф между ними переключается каждые 10 минут. Изначально была одна дверь, но масштаб грабежа и аппетиты феодала быстро возросли. Так что я дал добро на использование камней привязки. Хоть каждый и стоит 2000 кристаллов, но меня уверяют, что все сполна окупится. Впрочем, я не особо интересовался этим. У меня подземелье, которое нужно зачищать, а также нужда в повышении силы. Сейчас все мы должны получить 9-й ранг. Кто знает, вдруг остальные два подземелья богоподобного все же развились до 11-го. Или выше. Нам и так было тяжело, а станет совсем тяжко. Так что нужен 9-й ранг. Приодевшись, я обратился медведем и перенесся в приусадебную территорию. Прямо к озеру. У людей прошло около 2 недель с момента появления здесь. Ой, перепугался рыбак, сидящий рядом со мной. Медведь, как рыбалка? «Неплохо, хоть и рыба неизвестная и непонятная, но ее здесь хватает», — объяснял пожилой мужчина, а рядом с ним стояло ведро с десятком упитанных карасей. «Понятно, а в целом как здесь?» — оглядевшись, не заметил полей. «Думал, прямо у озера будут копать. И где у вас огороды да поля?» «Поля и огороды, так в лесу. Мы территорию очищаем. А здесь почему не копаете?» «Ну дык, почва слишком влажная. Много воды даже хуже, чем мало воды. Как все сложно», — покачал я головой. «В огородничестве я совсем ничего не понимаю. А про жизнь здесь чудесно». «Честное слово», — улыбался старик. «Впервые с момента апокалипсиса я чувствую себя человеком, а не тварью дрожащей». «Понятно, благодарю». Я пошел дальше. Здесь, недалеко от пруда, возводились дома из бревен и досок. Судя по всему, жилье решили делать основательно. Печь из кирпича, две комнаты и два этажа. Построили пока немного, но работа идет бурная. С электричеством пока непонятно. Я так и не смог провести его от усадьбы. Также непонятно, есть ли смысл ставить дизельный генератор. Как и тащить ли сюда бытовую технику. Ладно, успею еще решить. Сперва бы выйти на самообеспечение. И еще, вижу, тут уже запланировали целый городок, так как дома строятся на определенном расстоянии друг от друга и вдоль пока не существующих улиц. «Медведь», — услышал я голос Бритова, он тащил бревно на плече, а еще был обнажен по пояс, впрочем, как и многие строители, хотя по мне здесь совсем не жарко. «Пришел проведать нас?» «Да, как там снаружи?» Продолжая держать бревно, поинтересовался тот. «Ну, столица республики освобождена от зомби и подземелья. И да, я убедился, что это богоподобный напал на ваш мир. Но есть и хорошие новости. Если уничтожить все его подземелья, зомби попросту застынут, став тупыми истуканами», — вывалил я сразу все. «Черт, аж бухнуть захотелось. Какие отличные новости. Вот только оставшиеся подземелья могут иметь 11 и более этажей», — добавил я ложку дегтя в бочку меда. «Ой, да ты совсем справишься», — расхохотался тот. «Кстати, ты говорил про становление сильнее и битвы. Пока что я лишь становлюсь физически сильнее, таская бревна. Пока было не до этого. Но составь список людей, готовых сражаться с чудовищами. Также мне нужны шахтеры». «Шахтеры? О, руда в подземелье. Не только руда. Много чего полезного. Вот только за руду придется подраться с местными обитателями. Но, хоть шкур соберете для своих женщин. Из кобальдов выходит неплохая шуба». «Шуба? А разве кобальды, это не ящеры?» — удивились мы оба. «Я удивлен тем, что он знает про кобальдов, а он тем, что есть много видов этих созданий». Вскоре я осмотрел весь строящийся городок и глянул на поля. Люди очищали участок леса с обратной стороны озера. Я поначалу удивился, а потом мне объяснили, что поселение всяко будет разрастаться и, вероятно, дойдет до усадьбы. Тогда придется переносить поля, а строиться вокруг озера — это неудобно и непрактично. Спорить не стал, все равно я в этом ничего не понимаю. А вот у Леви, видимо, знания есть. Чуть позже нашел Инана. Он навещал мать с сестрой. Обе, к слову, выглядели другими людьми. Отмытые, здоровые и сытые. Впрочем, это можно сказать обо всех жителях поселения. Правда, денег на них тратится. Ладно, молчу. Обойдя всю территорию, остался доволен и решил взглянуть, что же там творится в Ролуке. И я вроде не так уж и долго гулял, а там все так изменилось. А чего нас не позвал? Поинтересовался я у енота, прикрывая зевающий рот. А стоял я на крыше дома. Рядом находился енот с офицерами. У всех были бинокли. Намародеренные бинокли. А это в 100 раз лучше купленного. По крайней мере, так показалось, глядя на этих зверолюдей. «О, медведь, да сами справляемся». Имперцы вдруг обнаружили, что остались без оружия, стрелы и даже брони. «Муахахаха, мы их давим по всему городу». «Что, обнаружили грабителей?» «Да», — ухмыльнувшись, перенес бинокль в руки. А битва шла нешуточная. Силы енота заняли все врата и оцепили центральный район, где находились основные силы имперцев. На окраинах уже, видимо, всех вырезали. «Ну да, так что я подумал, а почему бы и нет?» «Ну так-то да», — согласился с ним, замечая группы стрелков на крышах домов. «В смысле, что зверолюди с автоматами и пулеметами. Хм, такими темпами мы и правда в войне победим. Кстати, моя Алиса нашла тайник, в котором были спрятаны миллионы граулов. И нет, ты бы не вскрыл его. Там на охране стояли тигры, каждый из которых выше тебя рангом». «Миллионы граулов», — призадумался тот. «Сука», — прошипел он. «Есть мысли. Король нанял армию наемников у соседей. Они должны были прийти к Ролуке в течение 2 недель. Наши совместные армии должны были взять город. Получается, эти деньги были для того, чтобы наемники ударили вам в тыл, если не хуже. Такие вещи не решаются на месте. А значит, этих тварей уже перекупили. Ну, тогда вы можете не говорить, что Ролуки захвачен, и самим перебить наемников, пока они не предали вновь. Хочешь, продам гранат побольше, а вот хочу, и много. Патронов тоже много, ракетниц тащи, да побольше. Наехал тот на меня, а я лишь хохотал. Город же, пришлось все же мне помогать. Мы вышли из резиденции феодала, что в центре обороны имперцев, и выпустили кобальдов-мутантов. Такого удара в тыл враг, конечно, ожидал, но ничего сделать не смог, и имперцев просто вырезали. А ведь еще совсем недавно, армия енота, можно сказать, дрожала лишь от одной мысли о сражении с имперцами. Но они и опыта понабрались при осаде Наврона. И снаряжение теперь не всякое говно, а качественное имперское. Но я заметил и немало добра, снятого с дохлых эльфов. Его починили и раздали солдатам. Добро, кстати, неплохое. Однако мне за него так и не заплатили. Как и за добро из испанского дворца. Ладно, успеется. Сейчас же. А, собственно, все. Стоя на крыше самого высокого здания, я могу смело утверждать, что город захвачен. А самое забавное, что к нему по-прежнему стекаются подкрепления. На южных вратах воины енотов пустили отряд из 300 бойцов. Я понаблюдал за ними, и вдруг в городе на них просто обрушился шквал стрел и арбалетных болтов, после чего из домов поперла тяжелая пехота и добила выживших. Неплохо. Пока имперцы поймут, что город теперь принадлежит королевству, они потеряют немало солдат. Эх, и как везде успеть-то? Но успеть надо. Мне нужна алая чаша. Легендарный артефакт королевской семьи Миран. Если заполнить чашу своей кровью, она произведет таблетку, употребив которую можно полностью исцелиться. Это без сомнений поможет нам с зачисткой подземелий. Так что Империору придется проиграть в этой войне. Сейчас же. Кажется, в мире зомби-апокалипсиса уже наступило новое утро. Пожалуй, следует серьезно с ними поговорить. Хех, ну и поторговать. Глава 4. Мир, захваченный зомби. Выйдя на улицу, я громко зевнул и потянулся. В кои-то веки нормально выспался. Много женщин, это тяжело. Хотя уточню, много сильных женщин. Погодка в Симбане, столице республики Симн, была хмурой. Шел слабенький дождь, почти морось, солнца не видно. Впрочем, как и зеленого тумана. Город очищен, отлично. Впереди находился стадион, но сейчас он выглядел мрачновато. Люди пропали и забрали все, что с собой привезли. Впрочем, зачем им теперь стадион? Зомби же повержены. Саш, меня за руку подергала невысокая лисичка. На эту вылазку я взял лишь ее. Там, она указала в сторону соседнего дома. Из него сейчас вышло 4 солдат. Один из них помахал нам. К ним мы и направились. Солдаты имели на броне эмблемы корпорации Тейрин, а именно перечеркнутая красная пирамида в черном круге на белом фоне. Броня мужчин была герметична, но выглядела куда примитивнее земной. «Вы медведь?» – спросили у меня, на что я обратился медведем, но лишь ненадолго. «Сейчас подъедет машина, она вас отвезет в офис». «Хорошо, а что по туману? Как быстро развеялся? И было что-нибудь необычное?» К утру уже ничего не осталось, необычного, сложно сказать, зомби вроде стали менее активными, шума от них стало меньше, хм, спасибо за информацию, если бы все подземелья богоподобного были уничтожены, зомби бы попросту замерли, что ж, я и не рассчитывал, что будет легко, но мы еще поборемся за этот мир. Машина приехала через 5 минут, на удивление это была обычная легковая машина, но класса люкс, внутри все обито кожей, и имелось много места, но нас было всего 2. Я в своей белой кожаной куртке с капюшоном, а Алиса в своем камуфляжном комбинезоне. Он плотно облегал тело и был настолько тонок, что казалось, будто девушка без одежды. Алиса обычно ослабляла комбинезон, чтобы тот не так сильно облегал тело, но ей это надоело, и она просто смирилась. Вскоре мы приехали к высокому офисному зданию, перед которым было весьма оживленно. Люди в корпоративной одежде убирали мусор, что-то делали в соседних домах и очищали улицу. Приехав к крыльцу офиса, мы вышли из машины и направились к встречающим. Как и в прошлый раз, ими оказались мужчина в деловом костюме и черных очках, а также статная большегрудая дама в белой блузке, узенькой строгой юбке и с ногами от ушей. Ее черные волосы были распущены, а на лице красовался боевой макияж. «Александр», мужчина протянул мне руку. «Рады видеть вас. Мы ждали и готовились. Это хорошо, потому что со временем у меня все плохо. Было бы хорошо закончить все побыстрее, дабы я смог отправиться дальше и спасти этот мир». От последней фразы люди несколько изменились в лице, но, похоже, каждый понял это по-своему. Нас повели внутрь, и мы попали в некогда просторный холл, который ныне был обит металлом. Пол, стены, потолок. Все было укреплено, а еще в стенах виднелись отверстия, через которые можно просунуть, к примеру, ствол пулемета. В конце холла расположены три мощные сдвоенные автоматические пушки. Их сняли с тяжелой техники и установили здесь. Мощно. Нам бы такие в подземелье. ХМ. Возможно, когда я стану мощнее, смогу даже БТР затащить в подземелье без длительной подготовки. Но ладно затащить. Вытащить его. Вот будет веселой задачкой. Нужно будет узнать у волшебника, что есть интересное в продаже. Может, имеются облегченные модели, но с мощными пушками. Из холла вело четыре бронированные двери. Две слева и две справа. Мы пошли налево. Там сразу же был лифт, на котором мы поехали вверх. Странно, я думал, мы в подвал поедем. Но нет, на 12-м этаже лифт остановился, и, выйдя из него, мы попали в офис. Широкий коридор, множество кабинетов. Куда-то спешащая дамочка в офисной одежде и кипой бумаг. Скучающий солдат в броне. Уборщица, моющая пол. Ощущение, будто апокалипсис не коснулся этого места. Ну или они просто стараются жить по-старому, как до апокалипсиса, чтобы не сойти с ума. Мы прошли дальше и вскоре оказались в малом конференц-зале номер 7. Внутри располагался овальный стол наполовину зала, стулья, стена полностью из стекла с видом на мертвый город, а также большой экран на стене. В помещении находилось 12 человек. Часть я знаю, это одаренные, с которыми мы зачищали подземелье. А остальные, видимо, директора или просто важные шишки корпорации. Люди поднялись, а сопровождающая меня дама представила всех в помещении, ну и нас с Алисой, после чего мы присели. Но, прежде чем начать разговор, нам принесли чаю и по кусочку ягодного пирога. Лишь после этого голос подал пожилой мужчина в белом костюме. «Александр, сперва позвольте поблагодарить вас за то, что вы совершили. Судя по отчетам, без вас мы бы вновь потерпели поражение», — он слегка поклонился, удивив меня. «В свою очередь хочу поблагодарить ваших людей. Мы успели буквально на последних минутах перед принудительной эволюцией подземелья. К слову об этом, можете объяснить, никто из участников операции так и не понял, из-за чего вы сорвались с места и что за эволюция? Грубо говоря, если бы я не успел, подземелье выбросило бы из себя всех людей и изменилось, а также выросло бы до 11 этажа». После моих слов люди, да кто как, кто-то ухмыльнулся, не поверив, кто-то, наоборот, нахмурился. Но были и такие, которые побледнели от осознания той жопы, в которую все они попали бы. Однако, нет, они не осознают и не смогут, ведь последние этажи подземелья были изолированы от остальных, а значит, прорыва с 9 и ниже не могло случиться. Но вот после преобразования подземелья, монстры с 11 этажей смели бы армию корпораций, и столица в итоге была бы уничтожена. «И все же, как вы узнали об этом?» — продолжил старик. «Сила у меня такая есть, особая. Благодаря ей и узнал». «Хорошо, оставим эту тему. А кто насчет спасения мира? Что вы имели под этим? Если закрыть все подземелья с зомби, те замрут. Они перестанут эволюционировать и станут пассивны». Люди вновь поменялись в лицах, но на этот раз заинтересованных взглядов стало куда больше. «Откуда у вас эта информация?» — нахмурился старик. «От самих зомби». Мои слова разозлили некоторых людей. Но, глядя на мое серьезное лицо, некоторые все же перестали думать, что я издеваюсь. «Недавно я нашел поселение. Его жители не трогали зомби. Они уверяли, что это артефакт. На деле же в подвале одного из домов скрывался могучий зомби, которого они кормили сильными людьми, а также кристаллами. И он развился до такого уровня, что обрел разум», — спросил один из одаренных. Крепкий такой мужчина с короткими темными волосами. «Да, я смог изолировать его от остального мира, и тот растерялся, а также потерял желание сражаться. От него я узнал, что есть некий голос, можно сказать, сигнал, который управляет зараженными. А его источник, как я уже выяснил, это подземелья, из которых появился зеленый туман». Повисла тишина. Все начали размышлять на эту тему, а я отпил чая. Алиса тоже его пила, но медленно. да и молчала. «Это очень интересные и важные новости», – начал говорить старик, но я перебил его. «Поэтому я прошу от вас информацию о местонахождении остальных подземелий. Для начала хватит самых крупных. Они, вероятно, в столицах других государств. Да, мне нужны карты и координаты. И вы поедите закрывать эти подземелья?» – спросил кто-то со скепсисом в голосе. «Я же приехал сюда, чтобы его закрыть», – пожал плечами и вытянул руку. Миг спустя в ней появился мешок муки. 40 килограмм. Ну и немного поторговать. Эти символы. «Что это за письменность?» – спросил старик. «Отглазастый. Это русский. Основной язык Российской империи. Такой страны не существует. В этом мире не существует», – улыбнулся я в ответ. «Но не буду вас загружать лишней информацией. Моя сила – это, грубо говоря, перемещение. Просто примите как должное, что я могу достать. Все могу достать. В качестве оплаты принимаю кристаллы, как из подземелья, так и из зомби. Последние предпочтительнее». Звучит как бред, но сложно не верить своим глазам. Старик отпил чаю и, окинув взглядом своих соратников, продолжил. «Карты будут, координаты тоже, а если поможете нам, то и доставка по воздуху будет. Хм, это уже интересно». Старик не стал тянуть кота за яйца и включил телевизор. Похоже, он изначально и хотел попросить меня об этом. Рядом с городом находилась база ВВС. Туда и помчались люди после того, как появился зеленый дым. Как итог, база заполнена полчищами зомби. Они не покидают ее по какой-то причине. Но достоверно известно, что там остались склады с бомбами, а также несколько уцелевших самолетов. Ну и парочка боевых вертолетов. Значит, вы хотите, чтобы я зачистил базу, а вы в ответ доставите меня до цели? В ответ на мой вопрос, люди глаза выпучили. Что? Нет, мы просто хотели, чтобы вы с командой помогли нам своей мощью. Это уменьшило бы наши потери, объяснил старик. Но вы же не будете против, если я сам их всех убью и соберу кристаллы? Вновь повисла тишина. Только зомби, уточнила женщина, та, которая сопроводила нас. Только зомби. Все остальное на базе ваше, при условии, что вы доставите меня до обеих столиц. Но, как мы сможем вас забрать из других городов? Недоумевал один из совета директоров. Или кто они здесь? Зачем из других? Я просто вернусь к вам, как закончу там, в моей руке появилась стрела. Потом исчезла. Понятно. Моя сила для них оказалась слишком непонятной, отчего они немного тупили. Однако вскоре разговор вошел в нормальное русло, и мы обсудили детали. Пока я буду зачищать базу, они обсудят, что им нужно, а также что могут предложить в ответ. Но я им дал несколько подсказок, а также таблицу Менделеева. Если у них есть химики, думаю, разберутся. Там к таблице прилагалось много химических формул и даже изображения имелись. Ну там, к примеру, одна молекула кислорода и две водорода. Ну тогда мы пошли, можете не провожать. Открыв дверь, мы с Алисой вошли в усадьбу и заперлись. Похоже, придется немного размяться, кинул я взгляд на коротышку. Я не против, всяко лучше, чем кобальды, покривила она милым лицом. Да меня и самого уже от них тошнит. Однако у меня есть план. И пока Алиса собирала команду, я перенесся к еноту. Но его не было у себя в крепости. Тогда я перенесся в Ролуки, на одну из крыш. И где теперь искать этого засранца? Ворча, я мотал головой, осматривая город. Хах, над вратами все еще висели флаги Империор. Похоже, енот продолжает заманивать подкрепление Империи и уничтожать. Постояв еще минут пять, собрался было уходить. Но тут объявился енот. Он бежал по крышам домов, будто в задницу ужаленный. Медведь-е-е-е-еть. Залетел он ко мне на крышу. Как ты вовремя? Поможешь с логистикой? У нас тут жопа с провизией. Мы ее всю украли. Я в голос заржал. Они вынесли все из города, и теперь, когда он стал их, им стало нечего есть. Сделаю. Сейчас же дело есть. Что ты скажешь о личном подземелье, в котором можно добывать редкие металлы? Поподробнее, стал тот серьезным. Купил на аукционе в своем мире задорого, теперь могу распространять их, по цене пока не знаю, думаю, зависит от уровня этажа, какие попадутся металлы или алхимические ингредиенты также не знаю, хм, призадумался тот, а я обратился к усадьбе, желаете создать семя подземелья, мысленно согласился и сразу же увидел виртуальное окошко, в котором смог выбрать настройки, окно настройки семени подземелья, биом, шахты кобальдов. Основное существо для заселения, кобальт тип, начальный уровень, 1, максимальный уровень, 4. Размер подземелья. Малый. Авторские настройки. Нет. Предположительная цена. 27-129 кристаллов. ХМ. Подземелье в 4 этажа. Малое. 28 тысяч кристаллов. И я смогу разместить его где угодно? Думаю, да. Тогда беру. Буду гонять там рекрутов. Пусть тренируются. Кстати, что за вражины? Оживился коротышка серебряношкурый. Кобальды. Собакоподобные монстры-шахтеры. Не слышала таких. Да и неважно. В этот момент в моей руке появилась голубая жемчужина из кристалла. ХМ. Ее нужно прислонить к нужному месту, и на нем появится вход в подземелье. Передал жемчужину еноту, а тот аж дышать перестал. Кристаллы передам твоему красному. Пробормотал тот. Кивнув, открыл дверь и отдал указание Альфу, после чего вернулся в Симбан, появившись недалеко от стадиона, и верхом на петухе помчался из города. Зомби здесь почти не было, как и проблем, так что мы быстро покинули город и помчались к военной базе. Добраться до нее также не составило проблем. Представляла она из себя огромную территорию, огороженную проволочным забором, часть закрыта железобетонной стеной. Перед базой образовалось огромное кладбище автомобилей, и некоторые образцы очень даже интересные. Впрочем, мы просто промчались мимо и проникли на базу. Она была перекрыта двумя броневиками, один из которых покорежен, а второй сожжен. Но петух просто перепрыгнул их. Внутри же, все, как и говорили корпораты. Бескрайний лагерь беженцев и бесчисленные блуждающие зомби. Их здесь что-то удерживает, потому что я вижу и здоровяка-мутанта. Это был трехметровый немного сутулый зомби с костяными наростами по всему телу. Прямо ходячий танк, и он заметил нас, а вместе с ним сотни зомби обернулись к нам, но тут же копье попадает в голову громилы и бьет электричеством, поджаривая мозги. Рядом в воздухе материализовалась кучка кристаллов, и они осыпались на землю. Зомби это не остановило, но без контроля они становятся совсем тупыми. Мы рванули вперед, расталкивая зомби, и побежали ко входу к ближайшему зданию. Находилось оно недалеко. Это был обычный трехэтажный железобетонный короб. Рядом еще два короба, но меньших этажей и больших габаритов. А дальше ряды ангаров, взлетно-посадочная полоса, несколько гаражей и складской комплекс. А еще всюду палатки, самодельное жилье и, конечно же, зомби. Десятки тысяч зомби. Мы примчались к трехэтажному сооружению. Похоже, здесь располагалась администрация базы и жилые помещения для офицеров, судя по балконам. Подъезд небольшой, а вот дверь прочная, металлическая. Но стоило мне подбежать, как из-за нее выпрыгнул поджарый монстр, зомби с полуметровыми когтями и вытянутой пастью. К его сожалению, мое драконье копье длиннее, и, пронзив грудь уродца, я поджарил его электричеством. Отбросив труп и кинув взгляд за спину, где виднелась многотысячная орда зомби, я захлопнул дверь, хлопнул по ней и открыл заново. «Капец ты долго!» – завозмущалась сестра, вылетающая из усадьбы. На ней была какая-то кожаная броня с металлическими элементами, а также сияющий двуручный меч. «Ну да, чистильщик поврежден, и его нужно в ремонт. Приходится Анютке без него сражаться». После нее наружу вылетели бронеблондинки, а после них все остальные. Алиса с Лерой тут же запрыгнули в окна дома, чтобы зачистить его изнутри, а Мария призвала своего голема. Остальные действовали осторожно, но пока не использовали громкий огнестрел, так что Ро рубился своими трофейными парными эльфийскими мечами, которые, кстати, очень ценные артефакты, а Мария использовала обычные стрелы. «Сыкотно как-то», — пробормотал Леври с шестеркой мужчин рядом. Они выглядывали из усадьбы, глядя на это побоище. «Чего столько-только стоит моя сестра?» Она рубила двуручным мечом налево и направо, отрубая множество голов за раз. Бронеблондинки действовали схоже. Щиты они не использовали, ведь простые зомби не способны даже поцарапать их броню, а мутантов здесь было немного. «Вам нужно лишь прикрывать тылы», ухмыльнувшись, я обратился медведем и бросился в бой. Леви и его бойцы, единственные из приусадебных, кто освоил энергобарьер. Теперь все они, мои официальные слуги. Ро молодец, весьма быстро обучил их, но еще 19 бойцов на очереди. Правда, их средний ранг равняется 4, что несколько маловато, но на простых зомби хватит. Вооружены они были чем попало, так как эта авантюра с зомби оказалась неожиданной, и подготовить людей мы не успели. Но ничего, пусть поработают. Мари, сюда. Из окна второго этажа показалась Лера. Она протянула оленихе руку и помогла попасть на этаж. после чего Инан оказался там же. Но вскоре он перебрался на третий этаж и на балконе установил пулемет. Сразу стало шумнее, и все зомби базы начали стекаться к нам. Но постепенно на третьем этаже разместились и Ливви с парнями. Огнестрел им был ближе, а на их место пришли. Да, гоблины. Кстати, нужно бы в гости наведаться с ним. Имею в виду тот мир. Я им должен немало материалов и оружия. Но их лидер пока не определился, что покупать, а у меня не было времени зайти в гости. Гоблины же, под управлением Гзара, начали выстраивать стену щитов и копий. Стрелки также заняли окна и начали отстрел мертвяков, а тех было не счесть. А еще почти все зеленые коротышки уже были третьего ранга. Быстро они, однако, а Гзор уже четвертого. Похоже, он истратил на себя любимого все зомби-кристаллы, что получили его воины. А что касается воинов, мха-ха-ха, мы сильнее вас, дылды. Смеялся один из копейщиков, пронзил голову зомби, прямо череп пробил. Банда босса Гзара скоро станет настолько сильной, что даже зеленых здоровяков одолеет. Да-да, бей, становись сильнее, бей. А это уже щитоносец. Его щит был выше коротышки и при этом имел колесики, а также стоп-механизм. А ведь неплохо. Сам коротышка бил коротким клинком по подбородкам зомби, которые выглядывали из-за щита. Похоже, мелочь зеленая опьянена жаждой силы. Теперь понятно, почему мои доходы немного выросли. И раз гоблины охотятся на третьем этаже, то могут и руду получать, и кристаллы двойки. Хм, нужно посчитать ежедневный доход от гоблинов, да и глянуть, что они там у себя сотворили. Я же дал им сферу, с помощью которой можно расширять и менять помещение, где разместились зеленые. Время шло, и враги начали постепенно заканчиваться. Нет, конечно, были неприятные сюрпризы, к примеру, проникновение в дом с тыла, но Мари забралась на крышу и принялась отстреливать всех мутантов, которые управляли мертвыми. Их здесь было не сказать что много, но бдительность терять не приходилось. Все же нет-нет, да кого-нибудь ранит или едва не прибьет. В основном, правда, людей левее гоблинов, но неважно. Постепенно основная масса зомби закончилась, и коротышки занялись зачисткой и сбором кристаллов. Трупы мертвяков собирали подальше от домов и сжигали, а вот палаточный лагерь гоблины жестоко разграбили. Думаю, корпоратам не будет жалко палаток, а для гоблинов это собственное жилье. Те были в неописуемом восторге, когда смогли получить палатки, а там и спальники, и личные вещи. Зеленые были счастливее всех на свете. Я же осмотрел базу. Здесь и правда нашлось несколько уцелевших бомбардировщиков. Что с остальными? Ну, один я видел в городе. Он протаранил собою высокое здание. Еще один валяется раздолбанный на взлетно-посадочной полосе. Нашел ангары с тремя боевыми вертолетами. Но там царил хаос. Похоже, у вертушек закончились топливо и боеприпасы. А еще их кто-то обстрелял чем-то вроде шипов. И только я собрался уходить, как сопровождающий меня Инан использовал свою способность. Он постоянно ее использует, когда мы подходили к сооружениям. Сейчас мы шли мимо практически пустого ангара, но, когда из него повалили полчища зомби, удивился даже я. Парень, к слову, не пересрался и не бросился убегать, просто спрятался за меня. Чудовищ оказалось сотни три и десяток мутантов, но ничего сложного. Их я перебил относительно легко и, зайдя в ангар, увидел в углу металлический контейнер, а в нем тайный подземный ход. Спустившись по бетонным ступенькам, попал в коридор, освещенный. Хм, это уже интересно. Всего мы спустились метров на 40 и еще прошли 100 метров по коридору, пока не попали к массивной бронированной двери. Зомби пытались ее вскрыть, но не смогли. Хм, привязка сработала. Надо же, так, возвращаю человеческий облик и... Ничего, прошу Альфа закрыть дверь тому административного здания. И лишь после этого попадаю в усадьбу, а оттуда в коридор за дверью. Думал, здесь меня встретит дуло автоматов, но нет. Похоже, люди уверены в нерушимости двери. Здесь было небольшое помещение КПП, но сейчас пусто. Мы прошли дальше. Здесь была дверь, тоже металлическая и оказалась незапертой. Вот только мужчина, который хотел ее открыть, оказался очень удивлен, когда ее открыл я. Причем настолько удивлен, что уронил кружку с горячим кофе. «Вы кто такие?» Его глаза были такими ао, одет в военную форму, опрятен и чист. Похоже, здесь все неплохо с припасами, с поверхности. Не ожидали найти здесь людей. Там же чудовища. Вы их убили? Убили. Мужчина завис и растерялся, не зная, как реагировать и что делать. Позовешь начальство? Думаю, им будет интересно узнать,